Глава 19. Признание. Жена Бегеля, приятная и совсем не старая женщина, велела натопить купальню и приготовить ванну, в которую по медным трубам подается нагретая в специальном котле вода, чудо прогресса, за которое Натаниэль выложил впечатляюще кругленькую сумму. Первой Сибилла вымыла Клуэ, которую Поль затем отнес наверх и уложил в постель, передав заботам служанки. Кресло девушки молочник обтер влажной тряпкой, вытащил из колес траву и щепки, поставил у двери спальни, сел рядом прямо на пол и смежил веки. Матильда и Гаспар рухнули на кровать и уснули одетыми. Мориса устроили отдельно, перебинтовали голову, наложили примочки на исцарапанное лицо и шею и оставили одного, заперев дверь на ключ. Жена Натаниэля хлопотала вокруг Кристофа, пока тот вежливо не отказался от помощи, отослав добрую женщину спать. За окнами уже светало. Осмотревшись, Фонтено понял, что остался один. Немного подумав, решил смыть с себя всю грязь, но, открыв двери ванной комнаты, замер. Раскинув руки по бортикам, в медной лохани спала Сибилла. Кристоф подошел ближе, заставляя себя не смотреть постоянно на прекрасное тело, нежащееся в теплой воде, разделся и забрался в ванну. Испуганная Сиби широко распахнула глаза. Здесь автор опустит дальнейшее, однако же утром приоткроет дверь в одну из спален, которая залита светом и сияющей аурой любви. Кристоф спал, слегка наморщив лоб. На его шее отчетливо видны были багровые синяки, следы пальцев лепти. Сиби приподнялась на локте и поцеловала колючую щеку. Счастье переполняло девушку. После пережитого ужаса любовь стала естественным обезболивающим, единственно правильной нотой, и Сибилла ни о чем не жалела. Да и как жалеть, если оставшиеся ночные часы были наполнены телесным волшебством, горячечным шепотом и пьянящими касаниями. «Ты уже проснулась?» Мужчина ухватил Сиби за светлый локон и притянул ближе. «Помоги мне». «Я люблю тебя, Кристоф Фонтено», — вдруг призналась девушка. «Не знаю, что ждет нас впереди, но я люблю тебя, чертов засранец». Молодой человек изменился в лице, сел, не стесняясь обнаженного тела. «Никогда не думал, что скажу это, моя крошка, но говорю». Кристоф тяжело сглотнул и потер шею. «Я тоже люблю тебя, Сирена». «Ты несносен!» — захохотала Сиби. «Но я отомщу». «Закроем же бесстыдно приоткрытые двери этой спальни. Нам здесь не место. Не будем наблюдать за молодыми и полными жизни людьми, соединяющимися телами и душами. У нас есть дела и поважнее. Например, скачущий по дороге слуга Бегеля, который вот-вот доберется до полицейского участка в соседнем городе. Или посмотрим на распухшее лицо Марисы Лепти, в котором и родная мать бы сейчас не узнала лощеного красавчика. Но присмотритесь. Вам не кажется, что царапины слишком быстро заживают? Теперь отдадим должное служанке Бегелей, которая, не отдохнув и трех часов, уже вовсю трудится на кухне. Или всмотримся в водянистые глаза Квилевски, вышедшего взглянуть на руины и до сих пор не находящего слов, чтобы рассказать своим слугам и сбежавшимся горожанам о произошедшем здесь. О, нам есть на что обратить свое внимание, дорогие читатели. Вам кажется, что история близится к финалу? Что все расставлено по своим местам, и судьба каждого героя понятна? Не торопитесь. Автору есть еще что сказать и чем удивить. Ну или просто порадовать внимательного и прилежного читателя, прощающего повествователю его долгие раздумья. Этим утром Буавайе переживал очередное потрясение, и жители городка все чаще стали говорить о нечистой силе, слишком вольготно чувствующий себя на тихих улочках. Сгоревшая таверна, разрушенный до основания особняк, разве это не повод задуматься о грешной человеческой сути? Впрочем, не только горести удивляли людей, но и то, что кусты роз во всем городе за ночь выпустили нежные, но пока туго свернутые бутоны, словно кто-то силой своей любви придал им желание зацвести. Бутоны только лишь намекали на будущую красоту роз, но сердца, встревоженные бедствиями, немного оттаивали от подобной нечаянной радости. Тем временем к дому Бегеля уже направлялся инспектор в сопровождении слуги нотариуса и двух полицейских. Еще полчаса, и жизнь Мориса Лепти окончательно переменится. Молодой мужчина прекрасно осознавал это, как и то, что каким-то совершенно непостижимым образом проснулся этим утром полным сил и без малейших отметин на лице, руках и затылке. А ведь память услужливо предоставляла ему доказательства и кошачьего нападения, и вонзенной вилки, и удара сзади. Привкус тошноты стоял во рту, как и ощущение древесной пыли и гнилостной сырости. Бегель, заглянувший в комнату кузнику после легкой истерики служанки, не узнавший в грязном красавце почти бездыханного вчерашнего гостя, в недоумении потер лоб, но как бы то ни было, Натаниэль слыл прагматиком и реалистом, им оставался и сейчас. За дверью импровизированной тюрьмы его ждали Кристоф и Поль, поэтому Бегель не трусил или не хотел трусить. «Вам будет предъявлено обвинение в попытке изнасилования мадемуазель Фонтено и неудавшемся убийстве ее брата». «Забавно, не находите? Честь девицы не тронута, брат ее жив, насколько я могу судить, а меня все равно припроводят в тюрьму?» «На месте Кристофа я не бросился бы вас спасать», — огрызнулся нотариус. «Что? Вас погребло бы под руинами дома, и никто не догадался бы, что ваша смерть не случайна». «Особняк разрушен? Но как?» «У меня нет ответов, месье Лепти, как нет и желания говорить с вами больше положенного. Вас больше интересует особняк, чем человек, рискнувший жизнью ради...» «Да что с вас взять? Жадность у вас в крови!» Бегель ушел, щелкнул запираемый замок, а Морис остался обдумывать услышанное. «Ну, не тешьте себя напрасными иллюзиями, мои дорогие читатели. Лепти не раскаивался, не сожалел о своих поступках. Его и вправду больше расстраивало разрушение дома, чем какие-то люди. Но тут мы с черноглазым красавцем можем сойтись в одном вопросе. Предмета наследства Женевьевы, а также места выполнения условий завещания больше не существовало, а это меняло весь расклад». «Ты напиваешь, я смотрю». Матушке Пино хватило одного взгляда на Сибилу, чтобы сразу все понять. «Уж не в честь ли тебя так ярко сегодня светит солнце и щебечут птицы?» Женщины хлопотали на кухне, решив трудом воздать хозяевам за гостеприимство. Сиби удалось скрыть румянец, мгновенно вспыхнувший на щеках. Она как раз доставала с полки большую глубокую тарелку. «Я просто радуюсь тому, что уцелела». «Ты не наивная девочка, Сибилла. Ты жила в Париже и должна хорошо понимать, куда заведет подобная радость». «Я тоже была молода. И Гаспар, бывало, еле выползал из нашей спальни. Но страсть быстро проходит, милая моя. Огонь не может пылать вечно. А что потом?» Сиби вскинула голову и встретилась взглядом с пожилой женщиной. «Я люблю его, Матильда. Сколько ни пыталась запретить себе или убедить, что он просто красив и поэтому вызывает к себе интерес, но вчера... Вчера, когда Кристоф бросился за этим ублюдком, я думала, что умру тут же, если...» Девушка сглотнула комок в горле. «Мне не нужно объяснять последствия. Я осознаю, к чему приведет подобная связь. Но если жизнь наша настолько коротка, если в любой миг нас может погубить чья-то злая воля, тогда что, матушка Пино, забиться в щель? Ну уж нет. Я хочу вкусить всю сладость своего чувства, и не вам меня отговаривать». «Сиби». Кристоф Фонтено стоял в дверном проеме. «Сибилла». Он шагнул к своей возлюбленной, прижал прохладную ладонь к пылающей щеке и нежно поцеловал. «Я сняла с плиты омлет, накрыла его крышкой. Пойду проведаю Гаспара. Думаю, вернусь через 5 минут. Как хорошо, что в этом доме повсюду часы, даже на кухне». С этими словами Матильда покинула поле боя, отправившись, впрочем, не к мужу, а к Клуэ, вокруг которой сейчас хлопотала служанка Бегелей. «Ты все слышал?» «Да». «Я не стану требовать от тебя женитьбы или что-то вроде того, Кристоф, но...» «Зачем ты так обижаешь меня, любимая?» Фонтено опустился на стул, потянув за собой девушку, упавшую к нему на колени. «Дома нет. Выполнить условия завещания теперь я не в силах. Деньги уйдут приютом, и Бог еще знает куда. Так что я беден, как и 2 месяца назад. И это мне нужно думать о том, примет ли меня мадмуазель, умеющая работать и слывущая отличной горничной». «Мне очень жаль, месье, что так сложились обстоятельства». Сиби гладила волнистые волосы молодого человека и зачесывала их назад. «Но мы будем поддерживать друг друга. И Клоэ». Кристоф поцеловал нежные, еще хранящие ночную припухлость губы, и спросил. «Как ты думаешь, согласится ли сестра выйти за поле? Ведь он один остался при своих доходах и ферме и может поить жену молоком хоть каждый день. И кормить сыром. И сливками. Но и у меня есть одна идея, Сиби. Если я не умру этим утром от голода, то непременно тебе о ней расскажу». Девушка быстро чмокнула Кристофа в губы и побежала резать на красивые кусочки остывающий омлет. Клоя была умыта и причесана. Теперь, одетая и готовая к выходу, она покорно сидела в своем кресле и смотрела в окно. Весеннее солнце дарило так много света после страшного ливня, будто замаливало грехи. Казалось, зажмуря она сейчас глаза, то окажется в Париже, в своей старой комнате, где никому, кроме слуг и Сиби, не была никогда нужна. А здесь у нее так много друзей, ставших близкими и необходимыми. Клоя вздохнула, и кошка, сидевшая у нее на коленях, подняла мордочку. На нежном носике можно было заметить глубокую царапину. На передних лапках до мяса обломались коготки, но мадам Пат выглядела королевой, как всегда, впрочем. «Пати, ты удивительная и очень красивая. Я так к тебе привязалась, моя серая шкурка. Не знаю, где теперь придется нам жить, но даю слово, никто не посмеет разлучить меня с тобой. Ты ведь понимаешь, что я говорю, да?» «Понимаешь, знаю». Серая мордочка потерлась о девичье плечо, но тут же навострились бархатные ушки. Во двор въезжали полицейские. Нужно ли говорить о том, как тяжело дались всем нашим героям ответы на закономерные вопросы инспектора, который напрочь не верил в совпадение призраков и умных кошек? Кристоф и Гаспар провели мужчину к кустам жимолости, заваленным досками. Полицейский внимательно изучил останки человека, а потом велел своим подчиненным раскопать могилу. Полуистлевшая ткань старинного шлафрока была пробита корнями кустов, но на ней явно можно было рассмотреть серебряный позумент, говорящий о том, что это не слуга и не случайный прохожий, а гость или хозяин дома. Когда лопата звякнула о металл, на свет был извлечен массивный золотой перстень с фамильным гербом Плесьеров. Его замысловатый рисунок опознали и Квилевский, и Бегель. На оборотной стороне выгравированы были инициалы нашего серого призрака, который уже почти освободился от тягостного давления междумирья и ждал окончательного упокоения. Кристоф было решил отдать реликвию Полю, но тот посчитал плохим знаком владеть вещью убитого. Тогда мужчины решили похоронить перстень вместе с останками. Бегель и Квилевский залезли в архивы и выяснили дату рождения маркиза и приблизительно смерти. Гаспар съездил в соседний город и пригласил священника. Следующие дни были посвящены похоронам и поминальному обеду. На кладбище никто не знал, что говорить, и Клоэ решилась выразить словами то, что было у всех на уме. «Покойтесь с миром, Анри Плесьер. Пусть ваша душа успокоится теперь, когда молитвы проложили ей путь. Покойтесь с миром». Мадам Пат, увязавшаяся за хозяйкой, которую везли в тележке, чудом уцелевшей под руинами, задрала мордочку к небу. Только она видела сейчас, как растворяется в облаках серый силуэт. Призраки особняка на Рос-Руж покидали Буавайе один за другим. Скоро придет черед двух дам из разных веков, но автор поглаживает между ушками Пати и говорит своим читателям: «Не сегодня». Прошло еще несколько дней, посвященных частичной разборке завалов и выуживанию из них хоть каких-нибудь уцелевших вещей. Неожиданным образом осталась относительно целой швейная машинка Сиби, кое-что из кухонной утвари, но добраться до одежды или мебели, разумеется, никто не решался. Кто знает, не провалится ли дом в обширный подвал, который никогда не обследовался. Скромные успехи поисковой операции удручали Кристофа, и хотя каждую ночь он с головой окунался в любовь, сейчас его заботило будущее. Если вы посмотрите на молодого человека, то совсем не узнаете в нем того парижского 25-летнего по весу, который не думал ни о чем, кроме карт, женщин и вина. И денег, коль скоро именно их наличие обеспечивало ему вышеназванные удовольствия. Перед вами, уважаемые читатели, стоит неожиданно возмужавший, окрепший и телом, и мыслью мужчина, взявший на себя ответственность и не боящийся ее. Женевьева частенько любовалась им короткими весенними ночами и вздыхала, если, конечно, призраки умеют вздыхать. «А как же Морис?» — спрашивает меня самый нетерпеливый читатель. «Где же негодяй-наследник?» С некоторой печалью в сердце спешу сообщить, что Лепти томится в камере с 20 негодяями самого низкого пошиба. Он все еще верит в свою счастливую звезду и убеждает сына Бегеля, который вызвался по просьбе отца немного помочь узнику, что невиновен, что Клоэ сама не прочь была затащить гостя в постель и... Впрочем, какое нам дело до его грязных измышлений? Тюремное общество совсем скоро переломит хребет напускной гордости и научит Мориса быть еще циничнее и жестче. Стоит ли тратить на него оставшееся до финала истории время? Давайте вернемся в Буавайе, где впервые после гибели особняка и ареста Мориса все собрались за большим столом Бегелей. «Как вы думаете, месье Натаниэль, мне нужно будет ехать на суд?» «О, моя дорогая Клоэ, вовсе не обязательно. За женщину может свидетельствовать ее близкий родственник или супруг. Довольно будет ваших письменных показаний, заверенных мною». «Скажите, он ведь не вернется сюда?» «Клоэ!» Фонтено встал из-за стола и, подойдя к сестре, опустил ладони ей на плечи. «Ничего не бойся. Пусть только попробуют. Посмотри, сколько у тебя защитников». Девушка потерлась щекой о руку брата. «Ты так добр, брат, но я никак не могу забыть лица Мориса, когда он душил тебя. Истинный демон!» «Давайте лучше перейдем к куда более приятным вещам». Фонтено перевел взгляд на Легранже, который казался смущенным и растерянным. «Как ты относишься к тому, чтобы переехать на ферму Поля?» «Да». Молочник встал, и все заметили, как нервно перекладывает он с места на место ложки и вилки. «Господа, я хотел бы пригласить всех, кто лишился крова над головой, на свою ферму. У меня большой и почти пустой дом, там не хватает нужной мебели, но зато крепкая крыша и два камина. Чтобы мадемуазель было легче передвигаться, я выстелю дорожки досками, а потом и камнем. У нас есть сыр». Тут Поле окончательно стушевался. «Что скажете?» «Господин Бегель, каковы шансы у Фонтено получить наследство?» «Боюсь, Станислав придется пройти судебную процедуру, прежде чем мы сможем доказать невозможность выполнения условий. Она может длиться годами и даже десятилетиями. При известной доле удачи наследство присудят Кристофу и Клоэ, Но нельзя исключать и того, что в дело войдут и другие бенефициары. Приюты святой Екатерины и святой Женевьевы были извещены о такой возможности лично мною. Да, это было до того, как я ближе узнал Кристофа, но теперь... Теперь, полагаю, попечители захотят получить свое, ведь шансы на приятный для них исход сильно увеличились. «Хм», — протянул Квилевский, — «напомните же, каковы были условия Женевьевы?» В это время белый призрак мадам Дюбаси, скромно примостившийся в уголке, сокрушенно покачал головой. «Брат и сестра должны год прожить в особняке. Кристоф должен зарабатывать и не брать банковские суды и в долг». Бегель почесал бровь. «Так вот дальше. Фонтено должны были заботиться о кошке». «Ну, в этом отношении никаких сомнений быть не может». Поляк слегка скривился. «Это серое бестие толстеет день ото дня, и жалоб с ее стороны, смею надеяться, не поступит». «Тут вы правы, Квилевский». «Дальше. Кристоф обязан был ночевать в доме все ночи, кроме из ряда вон выходящих случаев, заниматься здоровьем сестры и выдать ее замуж». «За последним дело не станет. Так ведь, господин Легранже?» Станислав повернулся к молочнику. «Или ваша семья воспротивится подобному мезальянсу? Банкиры, как-никак». «Мсье Квилевский!» — гневно воскликнула Клоя. «Я нахожусь за этим же столом. Не думаю, что...» «Тише, родная моя!» — Кристоф поцеловал сестру в макушку. «Я не выдам тебя замуж против твоей воли, каких бы благ мне это ни сулило». «Боюсь, если мадемуазель Фонтено не выйдет замуж, то не получит своей части наследства. Хотя ей причитается хорошее годовое содержание, но и оно связано с проживанием в Буавайе. Ферму Поля вряд ли можно считать относящейся к нашему городку. При всем моем уважении к вам, Кристоф, и к вам, Клуэ, я не могу пойти против воли покойной».